Глава третья. Они подъезжали к столице Томбалку на третий день после встречи Амальрика с Конаном. Амальрик ехал во главе колонны рядом с Конаном, а рядом с ним на кобыле следовала Лиса. Позади них все остальные вытянулись в двойную линию. Ветер развевал просторные белые одежды. Звякала упряжь, скрипели кожаные седла. Заходящее солнце сверкало красным на остриях копий. Большинство всадников были тибу, но в отряде были также всадники происхождением из меньших пустынных племен. Все они, кроме своего языка, говорили еще на упрощенном диалекте шемитского, который служил общим языком темнокожему народу от Куша до Зимбабве и от Стигии до полумифического черного королевства Атлаян, далеко на юге. Много веков назад шемитские торговцы во всех направлениях простигали эту обширную область строчками своих торговых путей и вместе с товарами принесли сюда свой язык. Амальрик достаточно знал шемитский, чтобы общаться с этими свирепыми воинами сухих земель. Когда солнце огромной каплей крови скатилось за горизонт, впереди показался свет. Перед всадниками местность сначала понижалась, образуя пологий склон, затем повышалась. На возвышении располагался город. Его низкие здания были сделаны из серовато-коричневых глиняных кирпичей, так что первое впечатление Амальрика было, как от природного образования из земли и камней, беспорядочная груда валунов, овраги, лощины – все вместе мало похоже на город. У подножия возвышенности поднималась прочная кирпичная стена, над которой были видны верхние части домов. Свет горел на открытом пространстве в центре города. Оттуда же доносился приглушенный расстоянием рев. «Томбалку!» — кратко сказал Конан. Затем наклонил голову и прислушался. «Кром! Что-то происходит. Нам лучше поторопиться». Он пришпорил лошадь. Отряд вслед за ним скатился по склону. Томбалку располагался на низком холме в форме клина, среди широко раскинувшихся рощ пальм и колючих мимоз. С холма была видна лениво текущая река, которая отражала глубокую синеву вечернего неба. За рекой простиралась поросшая травой саванна. «Что это за река?» — спросил Амальрик. «Джелуба», — ответил Конан. «Она течет отсюда на восток. Некоторые говорят, что она течет по землям Дарфара и Кишана и соединяется со Стиксом. Другие, что она поворачивает на юг и впадает в Заркхебу. Быть может, когда-нибудь я отправлюсь вдоль по ее течению и посмотрю своими глазами». Массивные деревянные ворота были открыты, пока отряд не въехал внутрь. По узким кривым улицам города двигались фигуры, закутанные в белое. Всадники, скачущие позади троих белых, выкрикивали приветствия знакомым и на ходу хвастались своими успехами. Повернувшись в седле, Конан резким тоном отдал приказ темнокожему воину, чтобы тот вел отряд в казармы. Сам кемериец, за которым следовали Амальрик и Лиса, направился к центральной площади. Томбалку просыпался от полуденной дремы. Повсюду закутанные в белые темнокожие фигуры тащились по сыпучему песку улиц. Амальрик был поражен неожиданными размерами этой пустынной метрополии и дикой смесью варварства и цивилизованности, которая была заметна повсюду. В обширных дворах храмов на расстоянии нескольких ярдов друг от друга, разрисованные красками и украшенные перьями, знахари подпрыгивали и раскидывали священные кости. Сумрачные жрецы повествовали мифы своей расы. а сумрачные философы обсуждали природу человека и богов. По мере того, как три всадника приближались к центральной площади, они встречали все больше жителей города, которые торопились туда же. Улицы ближе к площади были забиты народом, и Конан зычным голосом расчищал дорогу для лошадей. Они спешились на краю площади, и Конан бросил поводья первому попавшемуся человеку из толпы. Кимерит стал проталкиваться к тронам на противоположной стороне площади. Лиса повисла на руке Амальрика, который протискивался сквозь толпу вслед за Конаном. Перед тронами подразделение чернокожих копьеносцев оцепило большой квадрат, отгородив пустую площадку. Свет костров, горящих по углам квадрата, высвечивал большие овальные щиты воинов, обтянутые слоновьими шкурами, страусовые перья и львиные гривы и головных уборов. Белки глаз и зубы воинов сверкали белизной на фоне блестящих черных лиц. В центре пустого квадрата был столб, а к столбу был привязан человек. Этот человек, на котором была только набедренная повязка, был коренастым, мускулистым, темнокожим, с тяжелыми чертами лица. Он напрягал тело, пытаясь порвать веревки. Перед ним плясала тощая, фантастическая фигура. Этот второй был чернокожим, но тело его почти целиком было разрисовано красками. Его бритая голова была раскрашена так, чтобы походить на череп. Надетые на нем перья и обезьяньи шкуры болтались при прыжках в разные стороны. Он танцевал перед маленьким треножником, под которым горел огонь и от которого поднималась вверх тонкая струйка цветного дыма. Позади столба, за одной из сторон пустого квадрата, возвышались два трона – из заштукатуренного и разрисованного кирпича, украшенные кусочками цветного стекла, с подлокотниками, сделанными из цельных слоновьих бивней. Оба трона стояли на одном возвышении, к которому вели несколько ступеней. На правом троне, с точки зрения Амальрика, развалился огромный толстый негр. Он был одет в длинную белую робу. На голове у него был замысловатый головной убор, в который входили, в числе прочего, львиный череп и несколько страусовых перьев. Второй трон был пуст. Тот, кто должен был его занимать, стоял рядом с первым троном. Это был худой, темнокожий человек с ястребинными чертами лица. Он был одет в такое же белое одеяние, но на голове у него вместо головного убора из перьев и костей был украшенный драгоценными камнями тюрбан. Он что-то кричал негру, размахивая кулаками. Группа стражников у трона, неловко переминаясь с ноги на ногу, наблюдала, как ссорятся их короли. Когда Амальрик, следуя за Конаном, подошел поближе, он расслышал слова худого человека. «Ты лжешь! Аске сам послал этих змей, чтобы иметь предлог убить Дауру! Если ты не прекратишь этот фарс, будет война! Мы перебьем вас, черные захватчики, одного за другим!» Его голос поднялся до крика. «Делай, как я сказал! Останови Аскию! Иначе, клянусь Тшхилом безжалостным!» Он потянулся за Ятаганом. Стражники вокруг трона подняли копья. Толстый негр только рассмеялся в лицо разъяренному второму королю. Конан, протолкавшись через линию копьеносцев, взбежал по кирпичным ступеням на тронное возвышение и бросился между двумя монархами. «Лучше убери руку с оружием, Зэгбе!» проворчал он и повернулся к другому. «Что происходит, Сакумбе?» Чернокожий король хихикнул. «Ха-ха! Дауру решил избавиться от меня, послав кучу змей! Фу! Виперы в моей постели, гадюки в одеждах! мамбы падают с потолка. Три моих женщины умерли от их укусов, не считая нескольких рабов и слуг. Аския узнал у богов, что это дело рук Дауры. И мои люди застигли его врасплох в разгар колдовства. Смотри туда, генерал Конан. Аския только что зарезал козу. Его демоны вот-вот будут здесь. Проследив взгляд Конана, Амальрик посмотрел на пустую площадку. Перед столбом, к которому была привязана жертва, истекала кровью зарезанная коза. Аския приближался к высшей точке своих заклинаний. Его голос сорвался в визг. Он скакал, как безумный, разбрасывая свои колдовские кости. Дым, курящийся из треножника, стал гуще, заклубился и засиял призрачным свечением. Тем временем наступила ночь. Звезды сияли ярко в чистом воздухе над пустыней. Теперь же они стали тускло-красными. Словно кровавая вуаль закрыла лик восходящей луны. Пламя костров стало ниже и сделалось багровым. Вдруг с неба донеслись хриплые звуки слов, сказанных на нечеловеческом языке. Раздался звук, похожий на хлопанье кожистых крыльев. Аския выпрямился и стоял неподвижно с распростертыми руками, откинув назад увенчанную перьями голову, продолжая читать длинное заклинание из незнакомых слов. Волосы Амальрика встали дыбом, ибо в потоке бессмысленных слогов он уловил трижды повторенное имя Олам-Онга. Внезапно Даура закричал так громко, что перекрыл голос Аскии. В мерцающем свете костров, с которым мешалось жуткое свечение, исходящее от треножника и искажающее картину, Амальрик не был в точности уверен, что он видел. Похоже, что-то происходило с Даурой. Он кричал и вырывался. Вокруг основания столба, к которому был привязан колдун, появилась и растекалась все шире лужа крови. Чудовищные раны покрыли тело Дауры, хотя совершенно не было видно, что или кто их причиняет. Его крики перешли в слабое всхлипывание и затихли. Хотя тело его продолжало дергаться на веревках, словно кто-то невидимый терзал его. В темной массе, которая недавно была человеком, блеснуло что-то белое, затем еще и еще. Амальрик в неописуемом ужасе понял, что это обнажаются кости. К луне вернулось ее серебристое сияние. Звезды снова засверкали драгоценными камнями. Пламя костров по углам площадки взметнулось кверху. Яркий свет озарил скелет, все еще привязанный к столбу, вокруг которого расплылась лужа крови. Король Сакумбе произнес глубоким мелодичным голосом: «Ну вот, с негодяем Даурой покончено. Что касается Зэгбе, клянусь носом от Джужо, где этот мерзавец?» Зэгбе исчез, пока все взоры были прикованы к разыгрывавшейся на площади драме. «Конан!» — сказал Сакумби. «Вызови-ка войска!» «Не думаю, что мой братец-король не захочет поучаствовать в событиях этой ночи!» Конан вытащил вперед Амальрика. «Король Сакумби, это аквилонец Амальрик, мой товарищ по армии. Он мне нужен, как адъютант. Амальрик, тебе и твоей девушке лучше остаться с королем, потому что ты не знаешь города, и тебя только понапрасну убьют, если ты попытаешься участвовать в предстоящем сражении». «Рад встретиться с другом могучего Амры», — сказал Сакумби. «Запиши его на довольствие, Конан, и...» «Деркета! Негодяй не терял ни минуты! Смотри!» На противоположной стороне площади возник шум. Конан одним гигантским прыжком соскочил с тронного помоста и принялся выкрикивать приказы командирам подразделений чернокожих воинов. Связные побежали выполнять поручения. Где-то начали гулко и глухо бить барабаны. На другой стороне площади появился отряд закутанных в белое всадников. Они потрясали копьями и размахивали ятаганами, наступая на толпу чернокожих. Линии черных копьеносцев, прежде чем быть уничтоженными, сбились в бесформенные кучи. Один за другим они падали под ударами сверкающей стали. Телохранители короля Сакумби сгрудились вокруг возвышения с двумя тронами, один из которых был пуст, а второй занят массивной тушей Сакумби. Лиса, дрожа, вцепилась в руку Амальрика. «Кто с кем бьется?» — прошептала она. «Вон те, надо полагать, Афаки Зэгбе», — ответил Амальрик. «Они собираются убить Черного Короля и сделать Зэгбе единственным правителем». «Они не прорвутся к трону?» — спросила она, указывая на отряд, пробивающий себе дорогу через площадь. Амальрик пожал плечами и бросил взгляд на Сакумби. Чернокожий король, как ни в чем не бывало, сидел, развалясь на троне. Он поднес к губам золотую чашу и хлебнул вина. Кивнув Амальрику, он протянул ему такую же чашу. «Ты, должно быть, хочешь пить, белый человек. Ты проделал долгий путь и не успел ни отдохнуть, ни освежиться», — сказал он. «Выпей вина». Амальрик поделился вином с лисой. На противоположной стороне площади ржание лошадей, лязг оружия и крики раненых смешивались в дьявольский шум. Повысив голос, чтобы его расслышали, Амальрик сказал: «Ваше Величество, вы совершенно не выказываете тревоги. Вы или очень храбрый человек, или...» Амальрик прикусил язык и не закончил фразу. «Или очень глупый, ты хочешь сказать?» Мелодично рассмеялся король. «Нет, я всего лишь трезво смотрю на вещи. Я слишком толст, чтобы обогнать быстроногого пешего воина, а тем более всадника. Значит, если я побегу, мои люди закричат, что все потеряно, и бросятся бежать, а меня схватят преследователи. Тогда как если я останусь здесь, есть неплохой шанс, что...» «Ага, вот они!» На площади появилось еще некоторое количество чернокожих солдат. Они вступили в сражение. Конница Афаки стала проигрывать. Лошади, пронзенные копьями, дико ржали и падали, придавливая всадников. Сильные черные руки стаскивали всадников с лошадей. Дротики выбивали их из седел. вскоре хрипло затрубили трубы. Оставшиеся в живых афаки развернули лошадей и галопом ускакали с площади. Шум постепенно затихал. Настала тишина, если не считать стонов раненых, которые во множестве лежали на вымощенной плитами площади. Чернокожие женщины выбежали из боковых улиц искать своих мужей среди павших, унести их домой, если живы, или оплакать, если мертвы. Сакумби спокойно сидел на троне и пил вино, пока не появился Конан с окровавленным мечом в руке во главе отряда чернокожих офицеров. Они пересекли площадь и приблизились к тронному возвышению. «Зэгбе и большая часть его афаки бежали», — сказал Конан. «Мне пришлось расколоть пару черепов твоим ребятам, чтобы не дать им вырезать всех женщин и детей афаки. Они нам еще могут понадобиться, как заложники». «Отлично», — сказал Сакумби. «Выпей вина». «Хорошая идея», — сказал Конан и принялся пить большими глотками. Затем он перевел взгляд на пустой трон рядом с Сакумби. Черный король проследил его взгляд и ухмыльнулся. «Но», — сказал Конан. «Так как, пустишь меня сесть рядом?» Сакумби хихикнул. «Хе-хе-хе, ты не изменился. Куешь железо, пока горячо». Дальше король заговорил на языке, которого Амальрик не знал. Конан пробурчал что-то в ответ, и они продолжали обмениваться репликами на незнакомом языке. Аския взобрался по ступеням на тронное возвышение и присоединился к разговору. Он говорил неистово, бросая хмурые и подозрительные взгляды на Конана и Амальрика. Наконец Сакумби одним резким словом заставил колдуна замолчать и поднял свою тяжелую тушу с трона. «Люди Томбалку!» — возвал он. Все, кто был на площади, повернулись к трону. Сакумби продолжал. «Коварный предатель Зэгбе бежал из города. Теперь один из двух тронов, Томбалку, пуст. Вы все знаете, какой могучий воин Конан. Вы согласны, чтобы он был вторым королем?» Наступила тишина. Потом раздалось несколько криков одобрения. Амальрик заметил, что кричали всадники Тибу, которых Конан возглавлял лично. Крики слились в одобрительный рев. Сакумби подтолкнул Конана к свободному трону. Толпа разразилась восторженным воплем. На площади, с которой уже унесли убитых и раненых, заново разожгли костры. Снова зазвучали барабаны. На этот раз барабанный бой знаменовал не начало войны, а празднество на всю ночь. Через несколько часов, шатаясь от выпитого и усталости, и поддерживая Лису, Амальрик брел по улицам Томбалку. Конан вел их к скромному дому, который он нашел для них. Прежде чем расстаться, Амальрик спросил Конана: «О чем ты говорил с Сакумби на незнакомом мне языке, перед тем, как он возвел тебя на трон?» Глубоко в горле Конана заклокотал смех. «Ха-ха-ха-ха-ха! Мы говорили на прибрежном диалекте, которого здесь не понимают. Сакумби говорил мне, что мы с ним будем хорошими соправителями, если только я не буду забывать про цвет своей кожи». Что он этим хотел сказать? что у меня ничего не выйдет, если я попытаюсь устроить заговор, чтобы лишить его власти. Потому что чернокожие сейчас в большинстве, а они никогда не пойдут за белым королем. Почему? Думаю, потому что их слишком часто убивали, грабили и захватывали в рабство банды белых из Тиги и Шема. А что говорил колдун Аския? О чем он спорил с Сакумби? Он предостерегал короля против нас. Он утверждал, что духи сказали ему, будто мы станем причиной бедствий и разрушения Томбалку. Но Сакумби заткнул ему рот, сказав, что он отлично знает меня и верит мне больше, чем всяким лекарям. Конан зевнул, как сонный лев. «Уложи-ка свою милашку в постель, не то она заснет стоя». «А ты что?» «Я? Я возвращаюсь. Праздник только начался».